В легковую машину к Флёрову сел полковник Яхин, начальник артиллерии корпуса. Худощавый, подтянутый, никогда не унывающий полковник был, как всегда, щеголевато чист, гладко выбрит, распространял приятный аромат мужского одеколона. Вокруг загорелой до коричневой темноты его шеи ослепительно белел подворотничок. Капитан Флёров знал полковника еще с финской войны, когда под командованием Яхина артиллеристы пробивали, вернее, прогрызали линию Маннергейма, буквально выковыривая снарядами из земли бетонные колпаки и крупные огневые точки. И тогда полковник Яхин подавал пример и мужества, и того, как надо держать себя и выглядеть в сложных полевых условиях. Вместе с ним в машину сел незнакомый рослый подполковник, слегка продолговатое лицо которого было изрезано крупными складками. Во всем его облике угадывалась большая внутренняя напряженность, чувствовалось, что он представляет из себя лицо значительное. «Знакомься, капитан», – представил незнакомца Яхин, когда они разместились на заднем сиденье. «Начальник особого отдела корпуса, подполковник госбезопасности Орехов». «Вот вы какой, командир легендарной батареи. Нам с вами надо обстоятельно побеседовать». «И желательно наедине», – сказал Орехов, делая упор на слово «обстоятельно». Голос у него был на удивление мягким, приятным, о таком в народе принято говорить «бархатным». Да и сам подполковник, несмотря на суровую внешность, производил приятное впечатление. «Когда?» – спросил Флёров. «Чем скорее, тем лучше». «По поводу тех двоих?» уточнил капитан, догадываясь, что особый отдел, несомненно, заинтересовался разоблаченными и убитыми немецкими диверсантами. «Да, именно о них, а еще о мерах безопасности на будущее. И я в вашем распоряжении. Сейчас, как только разместим батарею в лесу, пойдем в штаб», – сказал Яхин. Место для дневки, как отметил наметанным глазом Флёров, было выбрано довольно удачно. В густом лесу и рядом с рекой. Когда прибыли все машины, капитан отдал приказ о круговой охране, а сам вместе с Яхиным и Ореховым отправился в штаб. «Как, майор, успели довести?» – с надеждой спросил Флёров, когда они шли от батареи по тропе к штабу. «Он был убит сразу. Смерть наступила от быстродействующего яда, который содержался в разрывных пулях». Орехов рассказал, что диверсанты были вооружены пистолетами системы Браунинг Лонг 07, внешне схожими с нашими армейскими ТТ. Только калибр у них 9 мм, патроны с разрывными пулями и сильно действующим ядом, вызывающим немедленную смерть даже от простой царапины. Подполковник сказал и о том, что за теми двумя диверсантами, которые несколько раз переходили фронт, чекисты давно охотились. Шли буквально по их следам. Особый отдел даже посылал специального курьера на мотоцикле, чтобы предупредить капитана Флёрова и его кочующую батарею о возможной встрече с опасными лазутчиками. А вот только посланный младший лейтенант так и не догнал автоколонну и попал под жестокую бомбежку на том самом месте, где еще недавно стояла батарея. От мотоцикла ничего не осталось, а сам порученец, контуженный и серьезно раненый, в тяжелом положении отправлен в госпиталь. «Обстоятельства заставляют меня требовать от вас, капитан, чрезвычайной бдительности». Орехов говорил негромко, озабоченно и обстоятельно. «Сохранение государственного военного секрета, каким является новое реактивное оружие, вверенное вам, в создавшейся фронтовой обстановке становится с каждым днем все более трудным. Не открою для вас никакого секрета, если скажу, что немецкое командование очень обеспокоено залпами реактивной батареи и что враг прилагает все усилия, чтобы раскрыть нашу тайну, чтобы завладеть хотя бы одной боевой машиной. Как нам стало известно, гитлеровское командование установило по всему участку фронта специальные посты наблюдения, которые тут же по радио сообщают свои штабы о вашем появлении, а точнее о залпе». «Ясно», – сказал Флёров, понимая, откуда такая быстрая реакция у врага, почему так быстро стала появляться вражеская авиация. Мы ждем от гитлеровцев еще более активных действий. Они не остановятся ни перед чем. Те двое диверсантов – лишь первые ласточки. Флюров, понимающе кивал. Он и сам понимал, что его отдельная батарея своими сокрушительными залпами не только внесла смятение в ряды наступающих вражеских войск, но и вызвала соответствующую реакцию высокого гитлеровского руководства. Неуловимая батарея, как магнит, притягивала к себе внимание всех подразделений вражеских разведывательных органов, начиная от фронтовой разведки до более высоких служб, ведающих засылкой агентуры и диверсионных групп.